Глава седьмая. «Отче наш, господина Конетабля». В тот же день, после полудня, когда в Турнелле были в самом разгаре праздничные состязания, Конетабль Монморанси допрашивал в Лувре одного из своих тайных агентов. Шпион был среднего роста, несколько сутуловатый, смуглолицый, темноволосый, с черными глазами и орлиным носом, с раздвоенным подбородком и оттопыренной нижней губой. Был он разительно похож на Мартенгерра, верного оруженосца Габриэля. Те же черты, тот же возраст, то же сложение. «А как вы поступили с курьером, мэтр Арно?» — спросил коннетабль. «Монсеньор, я уничтожил его. Нельзя было иначе». «Произошло это ночью», — докладывал агент, — «в лесу Фонтенбло. Убийцами сочтут разбойников. Я осторожен». «Все равно, мэтр Арно, дело это опасное, и мне совсем не нравится, что вы так легко пускаете в дело нож. Я не отступаю ни перед чем, когда служу вашей милости. Так-то оно так, но раз и навсегда зарубите себе на носу, мэтр Арно, что если попадетесь, я не стану вас спасать от петли», — сухо и презрительно произнес коннетабль. «Будьте спокойны, монсеньор, я человек осмотрительный. Теперь посмотрим, что в письме. Вот оно, монсеньор. Распечатайте его, только не повредите печати и прочитайте». Мэтр Арно Дютиль достал из кармана острый резец, тщательно срезал печать и развернул письмо. Он взглянул прежде всего на подпись. «Видите, монсеньор, я не ошибся. Это действительно письмо кардиналу Гизу от кардинала Караффа, как мне по глупости признался бедняга-курьер. Читайте же, пропади вы пропадом!» — закричал Ан де Монморанси. Мэтр Арно начал. «Монсеньор и дорогой соратник, сообщаю вам только три важные новости. Во-первых, по вашей просьбе папа затянет по возможности дело о разводе и будет гонять по разным конгрегациям Франциско де Монморанси, только что вчера приехавшего в Рим, а в заключении откажет ему в ходатайстве. «Патер Ностер, отче наш!» — пробормотал коннетабль. «Сатана бы спалил все эти красные мантии». Красная мантия и красная шапка — одежда кардиналов. «Во-вторых, — продолжал читать Арно, — господин герцог де Гиз, достославный брат ваш, после взятия Кампли обложил Чивителлу. Но чтобы решиться послать ему людей и провиант, которых он требует, а это, вообще говоря, сделать нам очень нелегко, мы хотели бы, по крайней мере, быть уверены, что вы не отзовете его для компании во Фландрии. А такой слух здесь ходит. Сделайте так, чтобы он остался у нас». «Да приидет царствие твое», — проворчал Монморанси. «Мы примем свои меры, смерти ад, мы примем меры, вплоть до того, что призовем во Францию англичан. Продолжайте же во имя мессы». «В-третьих, — продолжал шпион, — чтобы приободрить вас, монсеньор, и содействовать вашим целям, извещаю вас о скором прибытии в Париж посланца вашего брата, виконта Дексмеса, который доставит Генриху II знамена, захваченные во время итальянской кампании. Он прибудет, надо думать, одновременно с этим письмом. Присутствие виконта и славные трофеи, которые он преподнесет королю, несомненно, помогут вам направить в должную сторону ваши планы». «Да исполнится воля твоя», — в ярости завопил коннетабль. «Мы хорошо примем этого посланца преисподней. Доверяю его тебе, Арно. Все? В этом проклятом письме больше ничего нет?» «Ничего, монсеньор, кроме приветствий и подписи. Хорошо, как видишь, тебе предстоит работенка». «Я только этого и желаю, монсеньор. Ну, разве еще немного деньжат, чтобы получше справиться с заданием? Вот тебе 100 дукатов, мошенник. С тобой всегда приходится раскошеливаться». «У меня велики расходы на службе у вашей милости».